Вы мне этого не объясняли, а, доктор Роуз? Все ваши объяснения сводятся к тому, что мы должны начать с того, что я помню. Я должен записать все, что найду у себя в памяти. Но вы не объяснили мне, как это упражнение сдвинет камень, задавивший мою способность играть? И какое отношение Соня имеет к моей игре? Она ведь была еще совсем маленькой, когда умерла. Потому что я не смог бы забыть более взрослую сестру, которая ходила бы и говорила, которая играла бы в гостиной, которая строила бы со мной заводи на заднем дворе. Я бы не забыл ее, доктор Роуз. Я сказал, доктор Роуз считает, что у меня психогенная амнезия. Психо... какая? Я ему передал то, что вы рассказывали об этом заболевании. Закончил я так. Поскольку для потери памяти нет никакого физиологического объяснения, это значит, что неврологи подтвердили это, значит, причина кроется в другом. А именно в психике, папа, в психике, а не в мозгу. Ерунда какая-то, — отмахнулся он, но я слышал, что за этими словами не было ничего, кроме пустой бравады. Он сел в кресло и уставился в пространство. Ладно. Я тоже сел перед старым письменным столом с убирающейся крышкой, принадлежавшим моей бабушке. Я рискнул сделать то, чего раньше никогда и не думал делать, потому что не видел в этом необходимости. Я прибегнул к блефу. — Ладно, папа, согласен, это ерунда. И что же тогда? Если дело только в нервах и страхе, то когда я один, мне ничто не должно мешать играть, когда никто не слышит меня, когда даже и Либби нет дома, когда я уверен, что никто, ни единая живая душа, меня не подслушивает, тогда я смогу играть, верно? А если окажется, что я не смогу сыграть даже элементарное арпеджио, кто окажется прав? Так вот, я не могу играть даже, когда остаюсь один. — А ты пробовал, Гидеон? — спросил отец. — Как ты не понимаешь? Мне не нужно пробовать. Зачем пробовать, если я и так знаю? Тогда он отвернулся от меня. Он как будто ушел внутрь себя, он погрузился в молчание, и я обратил внимание на то, как тихо в квартире, как тихо на улице, даже ветерок не колышет листву. Наконец тишину нарушили слова отца. Люди не понимают, как трудно и больно иметь ребенка, пока у них не появится ребенок. Это кажется так просто, но на поверку каждый божий день, ох, как непросто! Я не ответил. Говорил ли он обо мне, или о Соне, или о том другом ребенке, рожденном в далеком первом браке, той девочке по имени Вирджиния, о которой никто никогда не говорил? Он продолжил. Ты отдаешь им свою жизнь. Ты бы отдал все, чтобы защитить их. Вот что такое иметь детей, Гидеон. Я кивнул, но поскольку он смотрел не на меня, я счел нужным произнести «да». Что я хотел подтвердить своим «да»? Я не знаю, но я чувствовал, что должен сказать хоть что-то. Этого, похоже, оказалось достаточно. Папа заговорил снова. Иногда ты не справляешься. Ты не думаешь, что такое может случиться. Такое и в голову не могло прийти. Но это случается. Она появляется ниоткуда и застигает тебя врасплох, и не успеешь остановиться, не успеешь даже отреагировать. Пусть глупо и бессмысленно, она уже взяла над тобой верх. Она — неудача.